Глава 30. Деревенщина. Тяжело дыша, вынесли мне вердикт. Небрежен. Никакой выучки. Никакого изящества. Лишь дурная сила и бандитские ухватки. «Но так работают же!» — фыркнул я. «Чего же боли?» «Боли!» Кристина никак не могла отдышаться. «Позору не оберешься!» Это если свидетели останутся. Черноволосая Кристина была опаснее взбешенной гадюки. Ловкая, юркая, невероятно быстрая. Она атаковала на любой дистанции и из любого положения. Магия, кинжал, пистолет, подножки, толчки. Виртуозные на уровне Медичи владение базовыми приемами книги. Обманные финты и уловки. Это было настолько прекрасно, что если бы целью ее атаки был не я, то засмотрелся бы как пить дать. Однако у этой девушки был один существенный недостаток. Она была тонкой и хрупкой девушкой. Стоило ее ухватить хоть за что-нибудь, а затем защититься от молниеносной атаки деревяшкой, изображающей кинжал, так победа в буквальном смысле падала тебе в руки. Тут прихватить, там нажать, аккуратно выковырять оружие из пальчиков, щелкнуть по руке, тянущейся к книге. В общем, складывался паритет. Либо она за счет своей быстроты и отточенности движений умудрялась меня обмануть, неожиданно выхватив гримуар, прикрытый развивающейся юбкой и косами, или же из-под тишка тыкала кинжалом деревяшкой, либо я ловил юркую, но не любящую пригибаться фигурку, тут же скручивая ее в какую-нибудь интересную позу, на что сама моя противница и наблюдающие за происходящим Марии фырчали и ругались нехорошими словами. Азов лишь философски вздыхал. Его спарринги, как и у Арии, напоминали схватку гремучей змеи с цыпленком. Первая дуэль. Кристина напирает, как черный вихрь с бесстрастным лицом. Противник в растерянности щелкает клювом и получает кинжал в подвздошную впадину. Вторая дуэль. Тут же выставляется щит. Кристина моментально подбирается вплотную и развертывает свой щит, который нехило пихает оппонента, заставляя упасть. Добивание. На третью попытку никто из этих двоих не решился. А вот мы с ней вцепились всерьез и с азартом. Техничность и резкость девушки, которыми она успешно компенсировала свои отнюдь не выдающиеся физические возможности, давали ей шанс на победу даже против моего, закаленного 18 годами деревенской жизни, тела. И вот именно эту брюнетку, явно привыкшую побеждать, коробило просто невероятно. Так, я поняла. Ты подходишь мне для спаррингов. Нужна тренировочная одежда, пояса, рапира. Ты умеешь фехтовать, Дайхард? Длинным мечом? Пожал плечами я. Непроницаемо черные глаза девушки слегка округлились. Длинным мечом? Переспросила она. «Да, я владею простым длинным мечом», — терпеливо уточнил я. «Бесполезен», — на меня изящно махнули рукой. «Длинный меч в руках деревенщины ничему не научит подмастерье рапира». «Стрелять ты меня уже научила?» — охотно закивал я, пряча усмешку. На этом моменте брюнетка осеклась, посмотрев на меня чуть ли не обиженно, а затем, моргнув пару раз, слегка разозлилась. Подойдя вплотную на неприличное, как я уже знал по рассказам Арии, расстояние, Тернова, одарив меня долгим взглядом глаза в глаза, неожиданно заявила: «Я напишу отцу, чтобы он послал что-нибудь из своей коллекции», — наконец выдавила она. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». «С тем же успехом мы могли бы пофехтовать палками», — Тут же ехидно отреагировал я, заставляя бледные щеки новой знакомой еле заметно изменить цвет. А нет, прошу пардону. Так было бы даже справедливее. Непривычный длинный меч против рапиры, выкованной под твою руку. В ответ мне лишь пробурчали, что сделают пару звонков, а затем, взмахнув четырьмя косами, быстро удалились, сердито топоча. «Какая странная девушка!» — подала голос наша баронесса. «Очень странная!» «Так это же Тернова!» Потирающий уколотой деревяшкой бок, Константин был слегка меланхоличен. «Они все такие!» «Какие?» — обоснованно заинтересовалась аловолосая. «Да и я, отряхнув пыль, присовокупился!» Боярский род Терновых был на слуху как странноватый. Беспримерные защитники престола, неподкупные, верные, но с прибабахами, вечно расстраивающими очередного батюшку-государя и прочих столодержателей. А в основном комического свойства, вроде категорического нежелания расставаться нигде со своими котами, но также было несколько серьезных скандалов. К примеру, Астольф Тернов, дед или прадед нашей новой знакомой, изволил на дуэли поразить насмерть одного записного гуляку и бритера, оскорбившего его жену, а затем помочился прилюдно ему в разверстый живот с вывалившимися кишками, слух заявив, что более подходящего писсуара ему в жизни не найти, а повод упускать нельзя. Помирающий, по словам Азова, был невероятно огорчен таким стечением обстоятельств, а окружающие свидетели поражены до немоты, а разгневавшийся император услал род в опалу на 22 года. Ну и так далее, тому подобное. Непонятное пристрастие к сопровождающим каждого члена рода кошачьим, любовь к черному цвету в одежде, мрачность характера, заносчивость и дурная слава от семейного гримуара дополнялись эксцентричностью поведения и привычкой эпатировать публику во время редких выездов представителей семейства в город. «В общем, вы друг другу подходите», — авторитетно заявил Константин, похлопав меня по плечу. «Держись за Терновых, они научат тебя выживать». «Вас бы кто научил?» Тоскливо вздохнул я. «Видели, как она двигается? Вот так надо. А вы оба лишь встаете в раскоряку, да колдовать пытаетесь. Но ничего, вот будет у нас патронов с пулями резиновыми побольше». «Так, Кейн, не горячись, всему свое время». Тут же съехал с темы Азов. «Идемте смотреть, как на нее класс отреагирует». Класс отреагировал плохо. Причем по-разному. Не в смысле разностью настроений, а волнообразно. А теперь у нас еще и Тернова из тех самых Терновых. Потом, после перешептывания, два тома короля Терний, да идите вы. Затем, после того, как мрачная тонкая девушка, дисциплинированно стоящая у классной доски, подчеркнула, что она есть моя невеста, был апофеоз в виде мученического «Доколе» и «Заберите нас отсюда!». Хотя затем народ, пошушукавшись, затих и принялся бросать на меня злорадные взгляды. Причина выяснилась позже, после уроков, когда девушка и ее кот, подойдя к месту моей жизнедеятельности, ультимативно высказались, что настаивают на приватной беседе. Ну, сама Кристина, конечно. Кот культурно молчал. Видимо, пришло время расставить все точки над «и». «Бутерброды будешь?» По-свойски оскорбил я аристократично бледную гостью, тыча пальцем в блюдо, полное указанной снеди. «От чая не откажусь», — снобски повела носом Тернова, тут же добавив, вроде как скользь. «А еще у тебя вроде...» «Были неплохие сласти здесь вчера». «Возможно, даже и остались», — покивал я, начиная готовить стол для своей невесты. Некая мелкая, бледная и злая сила вымела из комнаты все вкусняшки, но я был уже готов к подобному повороту событий, поэтому имел некий запас под дробовиком, которому Пиата питала неприязнь. Я специально просил ее его почистить при каждом удобном случае. У нее даже руки дергаться начинали при взгляде на сумку. Итак, Кристина оказалась снабжена чаем и рассыпчатым печеньем, в которое местные кулинары хитро добавляли шоколадную и ореховую крошку. А я вновь сел за свой стул, обнаружив рядом, на подоконнике, здоровущего кота гости. Тот смотрел в окно, задумчиво шевеля ухом. Недурно. Тем временем Кристина оторвалась от явно ей понравившегося печенья и, отпив чаю, посмотрела на меня. Итак, Дайхард. Самое первое, что нам нужно между собой прояснить. Я позволяю тебе многое, даже могу убедить себя позволить еще больше в разумных пределах. Но ты не вступишь в род Терновых. Все, что мы говорим и делаем, это по приказу его императорского величества. Все только ради дела. Понятно? Понятно, пожал я плечами. Как-то даже и не думал. Не думал? Красивая черная бровь девушки изогнулась в удивлении, но потом ее лицо дрогнуло в догадке. А, то есть у тебя точно не пятая книга старика Маревича, и врать ты на эту тему дальше не собираешься? Тебе? Нет, мотнул я головой, но сохрани это в тайне. Блеф сильно упрощает мне жизнь в этих стенах. Поняла, задумчиво кивнула девушка. Просто если бы у тебя был пятый том, то это бы все усложнило. Может быть, я и уговорила бы отца принять тебя в род через брак со мной, но родня не так прагматична, как я. Они бы тебя ненавидели и стремились бы уничтожить. Ляпнул я что-то, выплывшее из памяти. Верно, без грани юмора кивнула Кристина. А теперь к делу. То есть, какая бата, которая меня уже ненавидит и стремятся уничтожить? Наиболее болезненным способом. Вот этот момент, как оказалось, спасает меня не меньше, чем расположенные вокруг Академии конница и рать царя-батюшки. Добытые мной записи, а также допросы нескольких пойманных двоедушников выявили такую картину. Ака и баты плотно и очень давно устроились на Руси. Они действовали чрезвычайно аккуратно и тихо, ничем не выделялись, обладая полным доступом к памяти своих доноров, поэтому вторжение и прошляпили. Однако особого вреда эти двоедушники не нанесли, свергать династию не собирались, заговоры глобальные не строили. Их первоочередной задачей было сохранение портала и поиск средства по более плотной привязке их родного мира к земле. И вот тут складывалась довольно ироничная картина. Ака и Бата за век с лишним так пропитались духом скрытности и осторожности, что даже пылая ко мне любимому ненавистью и жаждой мести, банально не могли решиться на активные телодвижения. Разучились. Вся территория вокруг Академии под наблюдением, Дайхард, получив новую чашку, хрумкала печеньем Кристина. Дворцовые шпики проявляют чудеса выдержки и скрытности, чтобы не попасть на глаза агентам двоедушцев. Там наймиты, конечно, но очень много. За ограду тебе пока ходу нет. «Просто ждем», — продолжал я уничтожать бутерброды с ветчиной. «Пока да», — пожала плечиками девушка. «Они еще, кажется, не всех согнали. Но это не наше с тобой дело. Наше с тобой завтра учинить скандал. Причем не простой, а громче некуда». «И вот как это будет». Изящно и просто. Почему карта невесты? Потому что связной должен всегда иметь на меня выход, всегда иметь причину уединиться, плюс легальное обоснование контролировать некоторые мои действия. Что может быть понятнее, переведшейся к жениху девушки, узнавшей, что он тут чуть ли не ежедневно бегал по шлюхам? Ничего. «Ну вы, блин, даете!» Простодушно осознавал я нехитрый, но действенный ход, продолжая жрать свою еду. «Ничего особе!» Девушка застыла, не донеся до рта последнюю печеньку. Затем, спустя несколько очень долгих секунд, она издала какой-то очень жалобный сип, в котором я с великим трудом угадал слово «Миф-лен». Смотрела она куда-то вроде на меня, но не на меня. На кота, что ли? Я обернулся. Кот сидел, как и раньше, всей своей здоровой черной тушей на подоконнике, согнувшись мордой к лапе, на которой лежал погрызенный шмат ветчины. Технически, если не считать того, что кошачьи предпочитают жрать с земли, а не держать еду на весу, зрелище было довольно естественным. Кот? Кот. Жрет? Жрет. Совершенно неестественным было выражение морды животного, шокированное, даже напуганное, с отвисшей нижней челюстью. Застыв со жратвой на лапе, кот пялился на хозяйку, не мигая. Наконец нарушил я тишину. Что не так-то? Черная радужка глаз девушки резко контрастировала с ее побледневшим лицом. «Ты Дайхард?» — вытолкнула она слова изо рта. «Что ты сделал с моим котом?» «Ничего!» — выпучился я на нее. «Ветчины дал?» «И он взял?» Почти прохрипела она, переводя взгляд на кота. У того задрожала лапа, отчего недоеденный кусок бесславно шлепнулся на подоконник. «Ну да», — насторожился я, — «это же кот, они едят еду, это нормально». «Что? Я опять какую-то местную традицию нарушил? Нельзя кормить котов?» «Ну так он сидел, умывался, а я, задумавшись о своем, взял и шлепнул кусочек мяса ему на рабочую лапу». Кот, видимо, тоже задумался, поэтому банально переключил каналы на ходу и начал жрать. Чего такого? «Убью!» — мертвенно спокойным тоном заявила мне, приподнимаясь со стула, Кристина Тернова. «Воу-воу-воу!» — сделал то же самое я, подозревая, что она не шутит. А люди вообще не склонны шутить по поводу своих котов. «А она уже кинжал из-за пояса тянет. Мне что ее, электричеством бить? Напрашивается же!» «Кристина, успокойся!» Низкий мужской голос, раздавшийся от висящего на поясе гримуара девушки, заставил ту застыть. Сей юноша не применял чар, не колдовал, не опаивал Мишлена, не рассеивал ничего в воздухе. Его даймон тоже ничего не делала, даже не обращалась к нему. В этом мое слово. «Как он меня почувствовал?» — тут же возбудилась Фелиция. «Как узнал, какого я пола?» «Как ничего не делал?» — непослушными губами пролепетала брюнетка, падая назад за стол. Кот в это время уже лежал на подоконнике, накрыв передними лапами голову. Он лишь предложил зверю еды. Тот взял, безжалостно высказал чистую правду мужик в чернокниге, заслуживая мое большое уважение. «Сама смотри, никто из них не понимает, как такое произошло». Ситуация пришла в норму, но Кристина начала на меня смотреть очень уж подозрительно. Правда, от печенья не отлипала, с чего я сделал верный вывод, что сладкоежка она не менее эпическая, чем пиата. «Меня теперь что, в два рта обжирать будут?» Я на такое не подписывался. «Мы обязательно поговорим», — придавила тяжелым взглядом лежащего кота Кристина. «Потом». Тот тихо-тихо захрипел и вроде бы попросил у меня взглядом политического убежища, но я сделал вид, что ничего не понял. «Прости, дружище, но ты кот, у тебя лапки, а вон у той дамы волшебная говорящая книга, положение в обществе, кинжал и, возможно, ствол». Самой Кристине, видимо, слишком дорого обошлось предательство животного, поэтому она, скомканно закончив нашу встречу, ушла к себе, оставив после себя чистое блюдо из-под печенья, несколько вопросов и тоскливое предчувствие завтрашнего прилюдного скандала. «Лорд просит передать». С великой неохотой пробормотала Фелиция, что находит эту женщину достойной. «Достойной чего?» — сварливо спросил я, убирая последствия банкета. «Дружбы!» «Может, и большего!» — с запинкой ответили мне. «Видимо, она ему понравилась», — констатировал я. «А тебе?» — внезапно робко пробормотала вопрос Даймон. «Она собирается мне завтра устроить скандал», — вздохнул я. «А ведь даже не в браке. Нет уж, я лучше по проституткам». «Знаем мы, как ты по проституткам», — кисло заметила книга, впоследствии промолчав. «И что это было?» Смеркалось. Вокруг Санкт-Петербургской ратной академии, заново открытой обители знаний для юных ревнителей, зажигались огни вечернего города. Осенний вечер, тихий и спокойный, все сильнее закутывал город в свои объятия, ставшие немного крепче, когда заморосил дождь. Сумерки и осадки никак не повлияли на внимание, с которым десятки глаз непрерывно наблюдали за территорией академии. Наблюдатели не жалели свои щедро оплаченные органы зрения, даже усиливали их специальной алхимией и недорогими скрытными магоприборами наблюдения. Их усилия щедро, очень щедро оплачивались. Столь щедро, что, знай о затрачиваемых на него деньгах, сам Дайхард Кейн, то, скорее всего, сам бы выскочил за территорию учебного заведения. За долю. Однако все эти шпионы, соглядатые, наблюдатели, подкупленные полицейские, даже фонарщики, проверяющие чистоту фонарей и протирающие специальными составами камни арканита в них, никто в них не знал, что делать дальше. Как не знали и те, кто их послал. Сидящие в разных уголках страны Ака и Бата, захватившие власть в телах смертных, разрывались между двумя противоположными чувствами. С одной стороны, их кодекс, их образ жизни, воспоминания о культуре угасшего мира – все это требовало мести, лютой, яростной, неизбежной и неотвратимой. Тяжелой смерти виновнику, настолько длительной и болезненной, что сама душа проклятого уничтожителя их мира – должна была бы разорваться на части. Но это, что ни говори, было давно в прошлом. В настоящем же даймоны Ака и Бата, вынужденные так долго пользоваться знаниями и телами существ другой расы, никак не могли отринуть осторожность, пропитавшую их натуру до самой ее глубины. Тем более, что их мир погиб. А сами они, будучи сущностями энергетическими и паразитарными, остались здесь навечно. И в этом были свои особенности. Страшная трагедия, поразившая умы и сердца разумных погибшего мира, также принесла им и новые ощущения. Свободу! Свободу бессмертного в мире, где его не могут найти, а значит, не могут и убить. Ака и Бата, еще сами не подозревая о происходящем, впервые за всю историю существования их расы, начали разделяться на две группы. И из-за нестройности их мнений, из-за дезорганизации, Из-за невероятных сложностей, сопровождающих общение каждого с каждым, из-за всего этого Дайхард Кейн продолжал жить, а соглядатые получать деньги. Но вечно это длиться не могло. Кто-то должен был сделать первый шаг, принять решение, и его вскоре сделали.